Поглядываю на сестренку, а посмотреть есть на что. Она красивая, не то, что это Саун. В платье выглядит просто шикарно. Недалеко осталось, сейчас уже доберемся, говорит он, не повернувшись ко мне. Дорогу осиливаю нормально, но нога все же пока еще слушается плохо. Не то чтобы я очень сильно хромаю, и все же полагаю, что это заметно. Сегодня я в свободных джинсах и легкой светлой футболке. На ногах само собой кроссовки, а на голове панамка с логотипом неизвестной мне фирмы. Сестра предлагала надеть юбку и даже пыталась пугать тем, что не пойдет со мной, если я ее не послушаюсь. Пришлось юлить. Анне, если не хочешь идти со мной, то не ходи. Я могу обойтись и без твоей помощи. Но я пойду в джинсах и кроссовках, и, решив не сильно обострять, добавил. Мне сейчас удобнее в кроссовках, а когда я надеваю ботинки, у меня начинает болеть колено. Выслушав мои доводы, Сонми просто махнула рукой. Адж, оскалилась недовольно сестренка. Да, делай ты что хочешь. Уже подходя к ЦХ, увидели Хёнджу. Стоит, ждет нас. Заметив Сонми, ее подруга, не дожидаясь пока мы подойдем ближе, выдвинулась нам навстречу. А увидав Саун, плетущуюся за сестрой, нахмурилась. Заговорила она, впрочем, вежливо, никак не показав своего недовольства. «Привет, Сонми. Я смотрю, ты взяла с собой сестру», и уже обращаясь ко мне произносит. «Здравствуй, Саун». «Здравствуй, Анни», с улыбкой поздоровалась моя сестренка и добавила. «Да, она попросила помочь ей с покупками. В отличие от меня, у нее подруг в Сеуле нет, а я надеялась, мы с тобой посидим и пообщаемся вдвоем. Тут есть просто великолепный ресторанчик. Там подают изумительный кофе и готовят просто превосходно». Говоря все это, Хёнджу поглядывает то на меня, то на Сонми с заметным осуждением в глазах. Тут уж я решаюсь вставить свои 5 копеек, чтобы слегка разрядить обстановку. «Здравствуй, Хёнджу, и я рада тебя видеть. Надеюсь, что получилось произнести это без сарказма. Я вам не буду мешать. Можете идти в ресторан, а я тем временем пойду по своим делам. Только покажите, пожалуйста, где он находится, чтобы мне вас не искать, когда я закончу с покупками. Саун, ты что забыла? Я разрешила тебе называть меня Анни. Ты же младшая сестра моей лучшей подруги, а значит, и мне почти сестра», с укоризной в голосе и поглядывая на меня как бы свысока произнесла девушка. Переглядываемся с Сонми. Я вопросительно, а она с мольбой в глазах. Понятно. Видимо, моя дорогая старшая сестра еще не сообщила своей лучшей подруге о том, что ее младшая сестра потеряла память. Да, ситуация. Ну да как бы это не мое дело. Расскажет сама, если захочет. Ее же лучшая подруга, а не моя. Пронеслись мысли в моей голове. Я решил не подставлять Анни, и обратился к Хёнджу так, как она пожелала. «Извини, Анни, я и правда забыла», — говорю я, а затем указываю подбородком на вход в торговый центр. «Ну что, идем?» «Идем, идем», — быстро подхватывает мое предложение Сонми, и мы уже втроем направляемся в развлекательный центр. Место действия. Второй этаж ЦХ. Ресторан Сквилаунги. Время действия. Спустя 10 минут. Сквилаунги – это местечко, где подают европейские блюда. Играет живая музыка. За столиком сидят 2 девушки примерно одного возраста. В заведении присутствуют и другие клиенты. «Как у тебя дела, Сонми?» – задает вопрос Хёнджу, делая маленький глоток кофе из аккуратной белой чашечки. «И как здоровье твоей Тансен? А то ты так толком ничего и не рассказала по телефону». Немного помедлив, Сонми все же решается поведать, что ее младшая сестра потеряла память. По мере повествования девушка видит неподдельное сочувствие на лице подруги. Та даже рот приоткрыла, не скрывая своего изумления от услышанного. «Какой ужас!» – прижав руки к груди, произносит Хёнджу. «И что теперь она будет делать?» Аппа сказал, что все решит и не стоит беспокоиться. Школу он ей найдет быстро. Доктор Пак подтвердил, что Саун полностью здорова. А то, что она многое забыла, конечно, плохо, но это дело поправимое. Подруга качает головой, неуверенная в словах Сонми. «Ей будет очень сложно», – произносит девушка, сделав еще один глоток и отставляя чашечку с кофе. «Она ведь даже школу не закончила еще. У нее есть я», – гордо заявляет Сонми. «Я помогу Саун, и у нее все будет хорошо. Ты такая хорошая старшая сестра», – кивает Хёнджу и добавляет, «и замечательная подруга». На лице Сонми появляется самодовольная улыбка. «Где вы сейчас живете?» Задает еще один вопрос Хёнджу. «У нас квартира здесь недалеко на Каннамгу, но это временно». Аппа сказал, что хочет так же, как было в Пусане. «Свой дом в пригороде на тихой улочке». «Ну, Немного сморщив носик, показывает свое отношение к услышанному Хёнджу. «Да я тоже не в восторге от этого», – недовольным тоном произносит Сонми. «Мне больше нравится квартира в центре, где мы сейчас живем. Лучше бы мы остались тут», – Аб поговорит, что жить в собственном доме намного удобнее. Омма с ним согласна, а Саэн вообще все равно. Она так и сказала, когда Аппа у нее спросил. Тут в сумочке у Сонми блямкнул телефон. Она, достав его, быстро прочитала полученное от Оммы сообщение и что-то написала в ответ, а затем положила телефон на стол и вернулась к прерванной беседе.